сейчас, чтобы было не жаль. Самолеты нам дарят печаль, если не ждешь, что не надо встречать. Это жизнь мимо нас, это жизнь для себя. Оставь, так пускай мои мысли летят. Босиком по стеклу и не важно куда. Просто так за нами все смотрели пристально. Все.